Оливер смутился. «А?» – беспечно произнес он. «На твоем месте я бы не принимал это близко к сердцу. Просто, Сэм, я хотела дать тебе понять, что мне кое-что известно», – сказала Люси, подсознательно стремясь поставить мужа в неловкое положение. «И мне это не нравится. Можешь передать мои слова Сэму по дороге в город, раз уж сегодня день откровенности». «Хорошо», – обещал Оливер. «Я скажу, если ты хочешь». Люси начала одеваться. «Поехать бы сейчас в город вместе с тобой», – сказала она. «Вот прямо сейчас». Оливер открыл дверь ванной и заглянул туда. «А как же Тони? Возьмем его с собой?» «Но ему здесь так хорошо». Оливер вернулся в комнату, удовлетворенный тем, что ничего не забыл. Он никогда ничего не оставлял, но все равно совершал этот заключительный осмотр. «Озеро, солнце!» «Я уже слышала про озеро и солнце», — сказала Люси. Она наклонилась и надела мокасины, приятно холодившие босые ступни. «И все же, по-моему, общение с обоими родителями ему нужнее». «Дорогая», — мягко попросил Оливер, — «сделай мне одолжение». «Какое?» «Не настаивай». Люси накинула кофточку с пуговицами на спине и подошла к Оливеру, чтобы он застегнул их. Начав с нижней, он сделал это автоматически, быстро и ловко. «Мне грустно представлять, как ты расхаживаешь один по пустому дому. Без меня ты вечно перерабатываешь». «Но я обещаю не переутомляться», — сказал Оливер. «И вот что, потерпи неделю. Погляди, как ты будешь себя чувствовать, как пойдут дела с Тони. Если твое желание вернуться домой сохранится...» «Что тогда?» «Ну, там посмотрим». Он расправился с пуговицами и ласково похлопал жену ниже талии. «Посмотрим», — повторила Люси. «И каждый раз, когда ты так говоришь, это означает отказ. Я тебя знаю». Оливер рассмеялся и поцеловал ее в макушку. «Ну, на этот раз действительно посмотрим». Люси отстранилась от мужа и подошла к зеркалу, чтобы накрасить губы. «Ну почему?» — сухо спросила она. «Мы всегда делаем то, что хочешь ты». «Ну, потому что я старомодный муж и отец», — сказал Оливер, удивляясь собственным словам. Люся ярко накрасила губы. Она знала, что Оливеру это не нравится, и хотела наказать мужа. Пусть даже таким невинным способом, за пренебрежение к ней. «А что, если в один прекрасный день я захочу стать современной женщиной?» «Ты не захочешь», — ответил Оливер. Он зажег сигарету и, заметив накрашенный рот, слегка наморщил лоб, так как он делал, когда его что-то раздражало. «Не захочешь», — повторил он шутливым тоном. «Не зря же я женился на тебе так рано, пока твой характер еще не затвердел». «Не делай из меня ручного зверька. Это оскорбительно», — сказала Люси. «Я клянусь», — с иронической серьезностью произнес Оливер, «что считаю тебя крайне своевольной женщиной. Это тебе приятнее?» «Нет», — сказала Люси. Она размазала мизинцем помаду на губах, придав им кричащий вид. Оливер никогда не делал жене замечаний в такие моменты, но Люси знала, что ему неприятно видеть ее стоящей перед зеркалом с самодовольно выпеченными губами и пальцем, испачканным помадой. Поэтому одна преднамеренно не спешила. «Мы знаем многие современные семьи», — сказал Оливер, и отвернулся якобы в поисках пепельницы, чтобы не видеть Люси, где решения принимаются совместно. Стоит мне увидеть женщину с недовольным выражением лица, я тотчас понимаю, ее муж позволяет ей самой принимать решения.